Братья и сестры, Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 стиха. Если так посмотреть все Евангелие, то Христос говорит о многих, о многом. Да? Говорит, как нужно поступать здесь, как нужно делать здесь, как нужно здесь. И вдруг в 13 главе написано, приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Но нашлись те, которые рядом стояли, ученики, апостолы. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Замечательное место такое из Евангелия. Оно повторяется везде. Я почему это читаю? Потому что хотел бы пригласить сейчас сюда семью молодую, да, выходить сюда. Присаживайтесь вот сюда на первый ряд, чтобы вам долго не стоять. Я постараюсь. Вот Константин и Алена Булынина, да, и прекрасные малыши, одна из которых самая маленькая, получается, Люба, да, Люба, Любовь. Ну вот смотрите, вот во всем множестве то, что приходилось видеть Иисусу Христу, Он нашел время, чтобы не просто отругать своих учеников, которые были препятствием для того, чтобы не приносили детей на благословение. Почему так происходит? А я вам прочитаю еще одно место. Книга пророка Даниила. Книга пророка Даниила, первая глава. Ну, давайте сначала начнем. В третий год царствования Акима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил к землю Синаар. Ну, я буду выборочно читать первую главу книги Даниила. Третий стих. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка». Красивых видом и понятливых для всякой науки, разумеющих науки и смышленных, и годных служить чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. У меня первый вопрос ко всем, кто здесь. Чему учил царь Вавилонский? Приказал. Он приказал учить этих отроков той культуре, в которой они должны были находиться, тем обычаям, в которых они должны находиться, и поклоняться в том числе, и все-все-все, он приказал их научить. Но смотрите, что дальше повествует Даниил. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых должны были предстать пред царя». Между ними были и сынов Иудиных – Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов – Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, Азарию Авдинага. Смотрите, даже имена меняются. Не только культуре обучать, но даже имена меняются, чтобы стереть вообще всю свою принадлежность. Ведь эти сыны Иудины, из сыновей Иудиных, были наставлены в законе Божьем. Но вот интересно поведение царя Навуходоносора, да, он приказывает, чтобы их не только научили, но полностью изменили их жизнь. А дальше в 8 стихе написано, «Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского». Бунт. Чистый бунт. Почему? Дальше написано все. и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не скверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье». Посмотрите, какой идет диалог у человека, подчиненного царю, но властного над Даниилом. Кто был такой Даниил? Это был человек, который захвачен был в плен. Он мог с ним сделать все, что угодно, начальник евнухов. Но, однако, написано: Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. То есть и здесь Господь вмешивается. Но когда? Если мы полагаем в сердце своем идти путем Господним. И вот были родители и у Даниила, и у Анании, и Мисаила, и Азарии. У них были родители. Они их наставили. Да так наставили, что когда им предложили сделать выбор между Господом, между их Богом и царством и богатством, ведь эти люди были приближенные царя фактически, да? Царством и богатством, они не пошли на эту сделку. Они выбрали Бога. Ну, в этом мудрость родителей, да? Вот вы сегодня как родители пришли благословлять Любу. Но вот вам нужна мудрость особая, чтобы, когда придет ее время, она пока еще делает то, что вы хотите. Как вы поступаете, да? Нужно платье одеть красивое, она одевает его красиво. Но придет время, когда она скажет: не хочу, не буду, это не делай так, этого я не буду делать. Видите, она подтверждает, да? То есть оно придет, это время. Но очень важно, как мы наставим. Очень важно, как вы будете ее наставлять. И дальше, посмотрите, Даниил начинает говорить. Он говорит начальнику, когда начальник ему изливает свое сердце, свое видение, свое помышление. Он говорит: боюсь я господина царя. Если он увидит лица ваши худощавее, то вы сделаете голову мою виновную перед царем. А Даниил ему говорит: сделай опыт над рабами твоими, и в течение 10 дней пусть дает нам в пищу овощи и воду для питья. А потом призовешь и посмотрим, что получилось. То есть вот эта история четко вот показывает нам отношения, отношения и наставления родителей детям. Вот как родители наставят, так дети и будут поступать. Братья и сестры, друзья, у всех есть дети, да? И есть такая поговорка: хочешь смотреть на своего сына, вернее, хочешь посмотреть на себя, посмотри на своего сына. Как он поступает? Это наше с вами лицо. Да, поэтому в советское время, когда нас воспитывали очень четко, я из семьи, которая, как это, из руководящего состава семьи, то отец был руководителем и не последним руководителем в колхозе. Да? Но вот очень четко родители смотрели, чтобы сын не бесчестил своего отца, да, свою семью. Слово Божие. Книга Притч 17:6 так говорит: «Венец стариков – сыновья сыновей». Да? То есть венец стариков – сыновья сыновей. А слава детей – кто? Родители. Обратите внимание, как в советское время все перевернули. Слава родителей – дети. Но Слово Божие говорит немножко по-другому. Слава детей, родители их. Бог предъявляет требования к родителям определенные. Если вы сегодня знаете Господа, Бог предъявляет и к тебе, Константин, и к тебе, Алён, требования, чтобы вы четко наставляли их в Слове Божьем. И тогда, когда будет выбор у Любашки, ну и у всех старших двоих, да, чтобы они сделали его правильно, чтобы они поступили правильно. Поэтому Христос и говорил: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне». Не нужно было останавливать их. Нужно было, чтобы Господь прикоснулся, чтобы Господь помолился, чтобы Господь благословил их. Христос об этом знал, потому что Он Господь. Потому что Он знал, что нужно для детей. И Он взял, помолился и благословил их. Он их не отказался от них, не стал говорить: пускай потом придут. Нет. Да, и сегодня Господь благословляет живого человечка, маленького. Да? Поэтому, братья и сестры, очень важно, как родители наставят детей. Очень важно, как они будут объяснять. Очень важно, в чем они их будут воспитывать.